Глава 7. Крыльцо с тремя ступеньками. Четверг, 31 марта. На следующий день гусям предстоял перелет через уезд Альбу в провинции Смоланд. Но вернувшиеся из разведки Юкси и Какси сообщили, что воды там еще покрыты льдом, а вся земля снегом. «Га-га-га, останемся здесь!» — загоготали дикие гуси. «Мы не можем лететь через страну, где нет ни воды, ни травы!» «Останься мы здесь, неизвестно, сколько придется дожидаться тепла. Может быть, целый месяц», — возразила Акка. «Полетим-ка лучше на восток, через Блекинге, авось удастся перебраться оттуда в Смоланд через уезд Мёре. Мёре совсем близко от побережья, там рано наступает весна». И вот стая уже летит над Блекинге. При свете дня Нильс снова повеселел. Вчерашних страхов как не бывало, и он никак не мог понять, что это на него нашло. Теперь он, ясное дело, и не думал отказываться от путешествия с гусями и от жизни на безлюдных диких пустошах. Тяжелая дождевая завеса обволокла Блекинге, и мальчик не мог разглядеть, какова она, эта провинция. «Хороша ли, плоха ли земля, над которой я пролетаю?» — гадал он, пытаясь припомнить, чему его учили в школе. Хотя что ему было припоминать? Ведь он не имел обыкновения готовиться к урокам. Не учил он и про Блекинге. И вдруг мальчику явственно представилась его школа. Ученики сидят за маленькими партами и поднимают руки. «Учитель!» Лицо-то какое недовольное, на кафедре. А сам он, Нильс, стоит у географической карты и должен отвечать на какие-то вопросы о Блекинге. Время идет, а он молчит. Лицо учителя мрачнеет. Он хотел бы почему-то, чтобы ученики знали географию лучше всех других предметов. Вот учитель сходит с кафедры, берет у Нильса указку и отсылает его на место. Нильс, как сейчас, помнит, что он тогда подумал: «Мне это даром не пройдет». Немного постояв у окна, учитель начинает рассказ про Блекинге. «Да чего же увлекательно он говорит, если даже Нильс слушает учителя? Он и сейчас может вспомнить каждое его слово». Провинция Смоланд похоже на высокий-превысокий дом с елями на крыше, а перед ним широкое крыльцо с тремя большими ступенями, и зовется то крыльцо Блекинге. Крыльцо это немалой величины. Оно тянется на 8 миль вдоль фасада смоландского дома, а тому, кто захочет спуститься с крыльца к Балтийскому морю, придется идти целых 4 мили. И до того удобно спускаться по этому крыльцу из Смоланда к Балтийскому морю. Немало времени потребовалось природе, чтобы высечь из гранита эти первые ступеньки, поначалу ровные и гладкие. Раз крыльцо такое древнее, у него теперь, само собой, совсем иной вид, нежели раньше. Не знаю уж, как там было в старину, вряд ли тогда пеклись о чистоте. Да, пожалуй, и не нашлось бы такой метлы, чтобы подметать это огромное крыльцо. Постепенно оно стало зарастать мхом да лишайником. По осени задувало сюда сухую траву и листья, по весне с потоками воды заносило камни и щебень, все это накапливалось и гнило, и под конец на площадках собралось столько чернозема, что здесь смогли пустить корни не только травы, но даже кусты и большие деревья. Однако с годами усиливалось и различие между тремя ступенями. Верхняя, самая ближняя к Смоланду, была покрыта большей частью тонким слоем земли и мелким гравием. Из деревьев здесь смогли прижиться только белая береза, черемуха да ель, которые способны выносить холода, нередкие на такой высоте, и довольствоваться малым. О скудости и бедности здешних мест можно судить по тому, как малы лоскутки полей, отнятые у лесных угодий, как скромны дома, которые строят себе люди, потому как далеко отстоит одна церковь от другой. На средней ступеньке земля более плодородна и не скована так лютыми холодами. Деревья тут выше и более благородных пород — рябина и дуб, липа и плакучая береза. Здесь, в отличие от верхней ступеньки, много возделанных земель, больших и красивых домов. Понастроили тут множество церквей и крупных селений вокруг них, и стала ступенька эта с виду куда лучше верхней. Но прекраснее всех самая нижняя ступень, она обильно покрыта доброй землей, омывается морем и поэтому понятия не имеет о смоланских морозах. Тут у моря прекрасно произрастают, благоденствуя, и буки, и каштаны, и грецкий орех. Вырастают они высокими-превысокими, выше церквей, и пашни здесь самые большие, но люди занимаются не только земледелием и лесным промыслом. Многие отдают предпочтение рыбной ловле, торговле и мореплаванию. В этом богатом краю воздвигнуты и самые дорогие дома, и красивейшие церкви, а церковные приходы разрослись в торговые поселения и в города. Но это еще не все о трех ступенях. Представьте себе, на крышу смоланского дома обрушился дождь или ее затопил растаявший снег. Куда, по-вашему, стекает вода? А вот куда. Она сбегает вниз по огромному крыльцу. Вначале она, вероятно, текла во всю его ширину, но потом в нем появились промоины, и вода мало-помалу приучилась течь по нескольким размытым ею руслам. А вода она, вода и есть, ни отдыха, ни покоя не знает. В одном месте пророет землю, просочится в нее и исчезнет, как не бывало, в другом вдруг появится снова. Долины в руслах рек она покрыла землей. Позднее тут обильно разрослись кустарники, ползучие растения и деревья. В их зеленом обрамлении бешено мчатся вниз к морю водные потоки. Пенящимися водопадами падают они с края ступенек. Здесь-то неистовая сила воды и вращает колеса мельниц и фабричных машин, и потому у каждого водопада повырастали мельницы и фабрики. Да разве про все эти ступеньки расскажешь? Припоминается еще одна история. Жил некогда в огромном смоланском доме мудрый великан. Вот состарился великан, и стало ему трудно с огромного крыльца к морю спускаться, рыбу ловить, если бы еще обратно подниматься не надо было. И стал он думать, как бы заставить самих лососей вверх против течения к его жилищу плыть. Взобрался он на крышу своего дома и, давай оттуда со страшной силой громадные камни в Балтийское море через всю провинцию Блекинге швырять. Попадало тут в море камней, видимо-невидимо. Испугались лососи и стали в устье блекингских рек и речек спасение искать. Вверх против течения устремились. Не остановили их ни пороги, ни стремнины, ни даже водопады. Плыли они, плыли и очутились в самой глубине Смоланда, под рукой у старого великана. Правда это или нет, видно из того, сколько островков и шхер разбросано у берегов Блекинге. Это все те громадные камни, которые великан в море швырял. Да и лососи с тех пор всегда из моря в Блекинские реки плывут и, не страшась преград на пути, пробираются до их верховий в Смоланд. Ну, а великану тому от смоландцев вечная благодарность и честь. Ведь по сей день лососи в порожистых речках да каменоломни в шхерах кормят многих из них.